Так и есть, думаю, как можно, тут я запнулся, пытаясь подобрать правильные слова, улучшить праздничный костюм. Вижу, неплохо выглядишь, кстати. Он внимательно осмотрел меня и довольно покивал. Хотя красная перчатка с черным костюмом выглядит немного нелепо. Указал он пальцем на мою особенность, после чего неожиданно запустил руку себе за пояс. Вот, Хеймдалль узнал, что я иду к тебе и посоветовал прихватить это. Он снял с пояса меч и протянул его мне. Я же принял неожиданный подарок, при этом не скрывая удивления. Меч был без изысков, черного цвета, как раз под цвет моей формы. Такое чувство, будто он был специально подобран под меня. Он просто идеально подходил для моего костюма. Вижу, старик не ошибся в выборе оружия. Тор не сдерживал своего удовлетворения, когда я нацепил оружие на пояс. Оно действительно смотрелось офигенно. «Да, спасибо, большое», — ответил я, делая небольшие паузы перед словами. «Сказать, что я был удивлен таким подарком, это ничего не сказать. Не удивляйся, сила Хеймдалля, я тоже думал, никогда не привыкну к этому. Хотя он и сейчас может меня удивить, а мне ведь уже больше 1000 лет. Ясно так, я могу взять меч? Да-да, конечно. Это обычный магический меч, у нас таких полные склады. Так что, если ты заберешь его, никто и слова не скажет. Хаем, приятный подарок. Да, по сути мне подарили мусор, от которого нет никакого толку. Ибо ну я долго изучал различные артефакты, в том числе и различные мечи. Так что могу с уверенностью сказать, что этот меч даже мой крушитель баланса не пробьет. Про алую броню я вообще промолчу, но все равно приятно. На стенку повешу, будет память, да и вообще трофей, хоть какой-то трофей. Да и выглядит этот трофей очень даже ничего, стильно. Спасибо, я его сохраню, как память о нашем приключении. Да ладно тебе, это так, игрушка. Основная награда тебя ждет впереди. Слегка загадочно закончил под конец громовержец. Ты нагнал интриги, но дай угадаю, говорить, что за награда ты не будешь. Именно, но, чтобы ты знал, отец очень долго решал, чем же тебя наградить. И как я понимаю, решил. Да, причем подарок такой, что даже некоторые боги тебе позавидуют. Даже ты, даже я, ответил бог, при этом будучи по-настоящему серьезным. Ну ты конечно донагнал, блин, страстей, а я теперь терпи до награждения. Ничего, потерпишь. Поверь, награда будет просто невероятной. Поверю на слова. Кстати, насчет времени, ничего не поменялось? Не поменялось, в 10 часов вечера. А что? Просто интересно. А танцы там долго будут? Они свободные. Ну то есть сразу после награждения можешь пойти к столам и спокойно пить, не танцуя. Но что-то я сомневаюсь, что тебя оставят в покое. Да и некрасиво будет отказывать дамам. Это да, это да. Сколько раз мне тебе говорить, успокойся. Все будет хорошо. Ба, я не могу не волноваться. Такое мероприятие, такое ведь может произойти одно на всю жизнь. Ох, я до сих пор не решила, в каком платье идти. Может вообще не идти, я тебе дам не идти. Мало того, что ты таким образом выскажешь неуважение богам, так еще и парня своего проворонишь. Отчитывала бабушка свою непутевую внучку. Он не мой парень. Густо покраснела Росвайс. Вот это мне и не нравится. Пялишься на него не моргая, а подойти все не можешь. Смотри, не успеешь, какая-нибудь другая валькирия его охмурит. Баба. Прокричала Рос, будучи очень возмущенной и очень красной. Что баба, я дольше тебя прожила, вот и слушай опытную женщину. Где ты еще себе такого парня найдешь? Да мало ли этих парней. Только вот фотки других парней ты не прячешь в своем тайном дневнике. От откуда ты знаешь? Ты читала мой дневник? Не это сейчас важно, а важно то, что он тебе нравится, а ты не делаешь первый шаг, чтобы сблизиться. Я читала, что парни должны делать первый шаг. Блин, ты глупая или притворяешься? Ты что не заметила? Тут бабушка подошла поближе. Помнишь ту падшую? Ну, с синими волосами. Врану. Да-да, ее. Думаешь, если бы он был, скажем так, обычным парнем, то не занялся ли с ней сексом? Баба. Что? Секс и секс, что естественно, то не безобразно. Ну так что, думаешь, другой бы парень не стал бы с ней заниматься сексом? Молчишь? Понимаешь, что будь на его месте любой из твоих друзей, одноклассников, знакомых, да даже боги и те бы уже сделали это. Причем со всей тройней. Рос молча краснела от слов Гёндул, но сказать что-то против не решалась. Понимаешь, тут самой биться нужно. У парня вся голова забита мыслями и на любовь и ажурные дела там места практически нет. На этих словах Гёндул приобняла свою внучку. Я же за тебя волнуюсь, я же знаю, как тебе тяжело после той истории с родителями. Знаю я, что и парни теперь на тебя косо смотрят. Знаю, что сама ты в глубине души мечтаешь о парне. Все знаю, поэтому и хочу помочь тебе. Ладно, давай одевайся и решайся. Ну что, Драйк, готов? Да-да, ты иди, а я посплю. Конечно, я отдувайся, а ты, значит, спать. Я дракон, мой удел сражения, а не балы. Тут ты уж как-нибудь без меня. Ага, понял, принял. Ладно, отдыхай, дружище. Думаю, психика окружающих не готова к танцующему небесному дракону. Хм, это было бы интересным зрелищем. Вроде никаких приключений не предвидится, надеюсь. Итак, прическа готова, костюм в норме, меч сидит хорошо. Фух, ну, пора. К дворцу я шел в гордом одиночестве. Девочки делают прически и подойдут чуть позже. Насколько позже, я, естественно, не знаю, но надеюсь, они не задержатся надолго. Все же их тоже будут награждать. Как-никак, а добровольцами воевали за Асгард, тут грех не наградить. Я бы даже сказал, что будет свинством их не поощрить. Да и я бы обиделся, очень сильно обиделся. А меня обижать не надо. На входе меня сразу же пропустили. Охрана меня прекрасно знала и даже проверять не стала. Умно. Спокойно иду дальше, оглядываясь на присутствующих. Народу было уже достаточно много. Чуть больше половины зала. Вокруг было множество прекрасных дам и статных парней. Вообще, тут было на что посмотреть. Девушки в красивых платьях, красивые доспехи у парней. Нет, я без всяких этих мыслей, реально красивые доспехи. Круто, вообще не чувствую я какого-то дискомфорта, хотя искренне думал, что он появится. Здорово, думаю, смогу тут выжить и пережить эти часы. Медленно и незаметно прохожу к столам и начинаю изучать их содержимое. С кем-то беседовать мне не хотелось, не было настроения, да и я мало кого знаю. Так что сидим тихо и не высовываемся. Так, что это у нас? Пиво? Гномье? Обязательно к употреблению. Причем сразу полный стакан. Фух, хорошо. Мы наконец-то нашли вас. Рядом со мной встала уставшая Врана, за которой следовали Рейнар и Миттилд. Естественно, я не удержался и осмотрел каждую. А посмотреть там было на что. Начнем, конечно же, с самой старшей, Калавернир. Ух, мне кажется, даже у некронов на такое встанет. Хотя у них там все мертвое, но от такого зрелища точно, обратно все оживет. На этой шикарной девушке было надето не менее шикарное черно-синее платье, которое прекрасно сочеталось с ее волосами. Само же платье было с довольно большим количеством открытых мест. Фух, сколько мне там лет? 15? Так, а какой там возраст согласия у падших ангелов? Да, если у нее есть план меня соблазнить, то можно уверенно ставить галочку. Я готов взять ее прямо тут. Интересно, это гормоны в голову бьют или мое взрослое чутье требует женщины? Думаю, что все сразу, отчего мне хочется взять ее еще больше. Так и тянет. Ладно, нужно оказать внимание и другим девочкам, а то обидится. Миттилтвау, должен признать, удивлен. Ее красное платье с черными бантами выглядело очень круто и гармонично. Ну и ей просто идет это платье. Реально идет. Ее бы еще крылья выпустить и тогда. Да, надо будет запомнить, что красный очень идет этой маленькой блондинке. Очень идет. Ну и наконец, девушка, которая в каноне стала первой антагонисткой, но сейчас она является моим бойцом и подчиняется только мне, Рейнар. Средняя падшая решила шикануть и нацепила на себя шикарное украшение, которое, ну, похоже, она вбухала всю свою зарплату в это украшение, хотя ее платье тоже было шикарным. В общем, все трое постарались, и каждая хорошо подготовилась к празднику. Скажу очевидную вещь, девочки, вы выглядите просто сногсшибательно. Я сказал это спокойно, однако я ни на секунду не оторвал взгляд от их тел, отчего девочки сильно смутились, уж чересчур внимательно я на них пялился. Хотите что-то выпить? Сегодня можно, но пока только пригубить, а уж после награждения можно пойти во все тяжкие. Девочки недолго ломались, и вот мы уже вчетвером чокаемся и выпиваем за нашу успешную операцию. Да и вообще настроение было приподнятое, все же, вся наша компания выжила и все остались целыми. Прошел примерно час, и вот, уже началась церемония раздачи плюшек, то есть награждение всех и вся вашего покорного слугу в том числе. Естественно, первых начали награждать асов, самых верных Одину воинов. Разумно, но вскоре пришло мое время. Если честно, я был крайне удивлен, услышав о том, что в наших рядах есть добровольцы падшие ангелы. Еще больше я удивился, когда узнал, что один из них – это обладатель валлийского дракона. Я стоял и слушал речь Одина, наверняка заготовленную заранее. Вообще хотелось расслабиться и пойти уже домой и лечь спать, но я держался. Держался ради награды, которая, я надеюсь, будет очень стоящей. Часть его речи я пропустил мимо ушей, не очень мне было это интересно. Я долго думал, чем же наградить, и вот. Он протянул руку, на которой появилась небольшая магическая печать переноса. Печать засияла, но таким слабым светом, что я даже удивился. Неужели это что-то настолько маленькое? Наконец свет погас, и я смог разглядеть вещицу, которая появилась на руке бога. Что это за фигня? Это Скидбладнир. Всего одно название этого чуда сильно удивило присутствующих. Краем глаза я смог заметить крайне удивленного Видара, да и вообще окружающие были будто шокированы этим. Хотя со стороны кажется ничего серьезного. Небольшой, можно сказать, игрушечный кораблик, парусник. Красивый, конечно, но... Стоп. А Скидбладнир это случаем не фамильяр главного героя, который потом сначала превратился в огромную летающую лодку в форме дракона, а потом это вообще трансформировалось в огромную боевую базу. Хочу. Скидбладнир – легендарный корабль из скандинавской мифологии, который может стать фамильяром. Благодаря ауре хозяина может эволюционировать, менять свои размеры и внешность. Вообще, это, наверное, одно из самых читерных игрушек этого мира. Ведь если хозяин этого кораблика по уровню сил сопоставим с теми же небесными драконами, то представьте, какой мощью может обладать корабль. Конечно, Скидбладнир должен оставаться кораблем, но это же его не остановило от превращения в огромную боевую платформу, которая не имеет ничего общего с кораблем. Хаэма, ведь с моими знаниями, да возможностями Григория я смогу модернизировать этот кораблик, да и вообще могу с ним делать практически все, что захочу. А если верить канону, то этих Скидбладниров можно по пальцам пересчитать, что автоматически повышает цену. Думаю, все присутствующие знают об этом легендарном корабле. Надеюсь, ты будешь использовать его мудро. Кораблик медленно переплывает по воздуху в мою руку. Как только он коснулся моей ладони, я сразу же использовал заклинание, чтобы сразу же сделать его своим фамильяром. На это мне потребовалось всего несколько секунд. Все, теперь у меня есть фамильяр. И если верить канону, то только что я получил, потенциально, самого сильного своего слугу. Или оружие, тут как получится. В ответ на такой подарок я поклонился, в качестве благодарности. А благодарить было за что? Также напоминаю, что отряд Валлийские Валькирии продолжит существование, а значит, ты остаешься воином Асгарда, торжественно объявил Всятец. Кстати, у нас сегодня особый гость. Неожиданно подобрался старикан и очень хитро улыбнулся. Думаю, он тоже захочет тебя отблагодарить. Тут я увидел, как позади Одина буквально из ниоткуда появился. Отец, не смог я сдержать своего удивления. Рад видеть тебя живым и здоровым, сынок. Подошел ко мне лидер падших ангелов и крепко обнял. Представляю вам Азазеля, лидера Григори, государства падших ангелов, объявил один информация всех об специальном госте. Ну, отец, ну удивил. Папа был в своем любимом рабочем костюме. Красавец одним словом. Но что он тут делает? Надеюсь, никто не против, если мы поговорим с глазу на глаз. Отец не дожидался ответа, а просто повел меня подальше от толпы. Один тоже не стал медлить и продолжил награждение. Не ожидал тебе тут увидеть. Да, один. Как узнал, что ты мой сын, так сразу же связался. Ну, после победы. А я, как ты понимаешь, отказаться не смог. И тебя увидеть, и политические причины. Но как бы то ни было, я рад тебя видеть. Я тоже рад, пап, как там в Григори? Как дела у наших родственников? Да все хорошо, спокойно. Родственники наши тоже в порядке. Акин растет, а остальные занимаются своими делами. Волнуются, правда, за тебя сильно. Кстати, готовься к допросу от своей большой семейки. Им всем будет интересно, как ты тут воевал. Хах, ясно. Ну и теперь, думаю, самое главное. Алый хранитель баланса, ХМ, что, следил и подглядывал. И сказать честно, я поражен. Алая броня, честно, я бы не поверил, если бы мне запись не предоставили. А уж что ты там вытворил, нет слов. Если честно, больше походило на чудо богов. Громко сказано, но так и есть. Это действительно было впечатляюще, верю. Но если честно, это забрало у меня много сил. Так-то оно так, но я все еще поражен увиденным. Да и Шимхазай был в шоке. Много кто знает о моей новой силе? Не, разведчики свое дело знают, молчать будут. А кроме них, только мы вдвоем. Ну и конечно асы, но я поговорил с Одином, они будут молчать. В общем, мой козырь, а также информация об иной силе небесного дракона останутся в тайне, на какое-то время. Покивал он головой в согласии. «Кстати, я бы хотел посмотреть на эту алую броню, ну и на твое превращение, разумеется, на тренировочном поле, разумеется, не здесь же. Конечно, если честно, мне самому интересно увидеть, на что эта штука способна. Уверен, этот прием, исцеляющее сияние, это далеко не все, на что я способен. Хочется верить. Ладно, сейчас, кажется, танцы будут. Уверен, тебе есть с кем потанцевать». «Да, мои девчонки обидятся, если я не, а я не только о них. Там одна красавица на тебя так внимательно смотрела, аж звездочки с сердечками в глазах виднелись. Это ты про Росвайс? Ага, это ты, кстати, по ней совета просил? Ловелас мелкий. Чё это мелкий? Давай беги, не упусти свой шанс. В это же время. Вот этого я не ожидала», — прошептала Гёндул, смотря на обнимающихся падших ангелов. «Он сын Азазеля, главы падших ангелов». Ее внучка была более поражена увиденным. «Ну, это многое объясняет. Слишком уж сильным и независимым он был для своего возраста. А зная Азазеля и его семейку, парня с детства готовили и тренировали. Теперь понятно, откуда у него такие познания и навыки. Ба-а, что, неужели он перестал тебе нравиться? Нет, но, тогда без всяких но, ни шагу назад». После награждения началось веселье. Ну, танцы там, все дела. Отец пошел о чем-то беседовать с Одином и остальными богами. Разговоры о политике, союзах, экономике и прочем, интересно, конечно, но мне пока рано в этом участвовать. Я же пошел искать девочек, и случайно наткнулся на Росвайс. Поздравляю вас. Да ладно тебе, Рос. Давай на ты, все же я тебе больше не командир. Вы уходите, точнее, возвращаюсь домой. Все же я тут в качестве добровольца. Война закончилась, пора и честь знать. Танцы начинаются. «Потанцуем?» – спросил я и протянул руку. Рос отказывать не стала. «И вот мы уже начинаем танцевать под приятную медленную музыку. Я буду скучать. Тут красиво, да и весело было. Я тоже буду скучать. Вы, то есть ты, был хорошим командиром. Для меня было честью служить под твоим началом. Приятно слышать. Кстати, ты все еще командир валлийских валькирий. В этом положении ты и останешься после моего ухода. Это неожиданно. Кстати, прекрасно платье. Ты в этом платье похожа на невесту». Действительно, Росвайс пришла в очень красивом белом платье с несколькими драгоценными камнями. «Спасибо», — смутилась девушка. «Ты тоже выглядишь хорошо, настоящий воин. Хм, да, думаю, черный мне идет. Хотя честно, тут есть ребята и с более крутыми доспехами. Ну, я уверена, ваши драконьи доспехи переплюнут все, что тут есть». «Согласен. Кстати, как я танцую? Не пойми неправильно, просто не люблю это дело и боюсь ударить в грязь лицом. Очень даже хорошо. Некоторые дамы уже ходят с отдавленными ногами. Получается, тебе повезло». «Мда, не похожа наша беседа на щебетание влюбленных голубков, но что делать, прикажете? Я, конечно, могу ее прямо сейчас во все, но не хочется девушку пугать, да и молодая она еще. Вдруг парня себе получше найдет. Так вот и провел я этот вечер, танцуя и стараясь поддерживать разговор. Ну и, конечно, выпивая. Что? По факту мне больше 18, так что имею полное право. А алкоголь тут хорош, и я не про то, что берет хорошо, я про вкус. Интересно, как его готовит. В какой-то момент отец присоединился к празднику, и мы вместе стали пить и веселиться. Мне даже показалось, что он приглядел несколько валькирий на ночь, или не показалось. Кто знает, завтра узнаем. А пока я, кажется, немного напился, алкаш, блин, малолетний. Надо спать идти, спать идти. На следующий день пришлось сложно, очень сложно подниматься, когда голова гудит. Особенно, когда в таком состоянии нужно вещи собирать. Девочки тоже собираются. Так получилось, что я их своим шумом разбудил, но они быстро смекнули, что пора нам валить. Нечего тянуть кота за его многострадальные яйца. Собирать нам было особо нечего. Так что уже через час все вещи были собраны, и мы были готовы отправляться домой, назад в Григори. «Что ты фиговенько выглядишь?» На его лице расцвела улыбка. «Ага», — отмечал от души, — «все-таки победили. Ты, я вижу, хорошо себя чувствуешь. Опыт», — ответил он, пожав плечами. «Это точно. Хотите уйти по-английски?» — спросил отец, увидев нас. «Не люблю долгих прощаний, да и дел дома много, очень много. Так что чем быстрее, тем лучше». «Разумно. Только вот уйти незаметно вам не удалось», — махнул он рукой нам за спину. «Там стояли один Тор, Гёндул и неожиданно Росвайс. Тоже мне, блин, провожающие», — прошептал я, смотря на пришедших. «Терпение и уважение. пробормотал мне в ответ отец, после чего продолжил уже нормально. «Мне пора уходить, сына и его бойцов забираю с собой». «Да-да, конечно», — отмахнулся один. «Не забывай про наш разговор. Конечно, все будет в лучшем виде. Береги себя, пацан». Подошел ко мне Тор и протянул руку для пожатия, на что я с удовольствием ответил. «У тебя доброе сердце, пусть ты и не любишь это показывать. Будь осторожен, твоя жизнь точно будет насыщенной. Ну знаешь, сюда я отправлялся для обучения скандинавской магии, а в итоге первого скандинава, которого я встретил, был ты. Я как сейчас помню, как ты упал перед нами весь израненный, а рядом валялся сломанный молот. Про это я и говорю, ничего не предвещало беды, а тут такое приключение. Ну, было весело, пусть и очень опасно. Да, и похоже, это приключение пошло тебе на пользу. Знаешь, я хорошо запомнил те ощущения. Ну, когда ты входил в режим Джаггернаута и когда вошел в свою новую алую броню. Знаешь, я с удовольствием сражусь с тобой. Позже, конечно, когда ты полностью освоишь свои силы. Но я клянусь, когда-нибудь мы сразимся, Азарат Филиц и Сазазель. С этими словами он вновь протянул руку, но только теперь для того, чтобы сделать братское рукопожатие. «Я с удовольствием дам тебе бой, Тор Одинсон». С этими словами я ответил на братское рукопожатие. «Вот тебе пару книжек по магии. Там есть пару разделов, которые мы не успели изучить». Гёндул протянула мне три толстые книги, которые я сразу же взял. «Такими вещами не разбрасываются и не отказываются. Магия – это вещь. Большое спасибо». С улыбкой поблагодарил я Валькирию и на секунду отвлекся, интересно было, о чем книги. В этот момент Гёндул подтолкнула свою внучку ко мне, и та на деревянных ногах подошла ко мне. «Ас, я это вот». Она протянула мне белый шарфик. Она решила подарить мне шарф, спасибо. Я закинул книги в пространственный карман и взял в руки подарок роз. А во, какой мягкий, я его сама сшила. Чуть ли не пропищала смущенная девушка, я же посмотрел прямо в ее голубые глаза, мне было кое-что интересно, ты его сама сшила, но когда ты успела, да и на нем кажется наложена магия, я его еще до всего этого начала шить, вот и хотела бабушке подарить, но потом решила подарить тебе, а магия, это я колдовала, это древнее магическое искусство, такие вещи отгоняют темную магию от носителя. Такие подарки часто делают для дорогих людей. Девушка от волнения говорила быстро и чуть ли не проглатывала слова. Гёндул даже глаза прикрыла от такого зрелища, а остальные просто улыбнулись. Тут, кстати, до Рос доперла, что она сказала. Для дорогих людей. Ой, то есть, ты мне дорог и блин. Успокойся, Рос. Наконец остановил я девушку. На моем лице была уверенная улыбка и не менее уверенный взгляд. Спасибо. Эти слова были искренними, и с этими искренними словами я надел шарф. Прямо у нее и у всех на глазах. Буду его носить, пока ты мне новый не сошьешь. После чего сделал шаг к ней и крепко-крепко обнял. И прошептал ей на ушко. Спасибо. Вау, она так мило покраснела. Похоже, хватит с нее сегодня, а то, глядишь, в обморок упадет. Отойдя назад на пару шагов, я вновь посмотрел ей в глаза, после чего уже развернулся и подошел к отцу. «Ну что, отправляемся?» – спросил я у отца и девочек, на что они согласно кивнули. «Под нами начал сиять телепортационный магический круг. Впереди нас ждало Григори. Дом наконец-то домой. 15.02.2011. Дом, милый дом, как же я рад вернуться назад. Лаборатория, механизмы, станки, компьютеры. Эх, вот она моя родная стихия. Стоило только зайти сюда, как прям гора с плеч. Такое спокойствие. Вот сижу я на своем суперкомфортном кресле, такие странные мысли посещают мою голову. Будто все, что было в Скандинавии, просто страшный сон. На самом деле я заснул за одним из проектов и долго-долго спал. Но вот небольшой кораблик, который медленно наворачивает круги вокруг меня, говорит об обратном. Так, надо бы подвести некоторые итоги моей командировки. Я стал сильнее, намного сильнее. И это я не только про алую броню. Скандинавская магия мной изучена, пусть и не настолько хорошо, как хотелось бы, но все равно приемлемо. Кроме того, мои разработки в области магии начали давать плоды. Думаю, вскоре я смогу создать еще несколько заклинаний. В общем, я стал лучше. Да и девочки стали лучше, набрались опыта и отработали командную работу. Молодцы они, молодцы. Ну и конечно же мой фамильяр. Есть у меня несколько идей на его счет, но это все в будущем. Нужно сначала развернуться и собрать множество различных материалов. Но проект, который вырисовывается у меня в голове, Да, это будет что-то. Даже Аджука с Сазиксом не смогут ничего сделать этому парню. Так-так, но это все впереди. Сейчас же меня ждет отдых. Отец дал время, весь сегодняшний день отдыхаю, а завтра на отчет. Блин, придется записи делать. Ладно, посмотрим. В принципе, мне есть что сказать о Асгарде. Да и хочется мне узнать, как там поживает мой отдел хранителей баланса. Сколько наборов готово и начать постепенно написание правил для игр на рейтинг. Господи, я только сел за кресло, а уже думаю о работе. Это лечится, или мне просто нравится этим заниматься, возможно. Что ж, это все потом. Сейчас же мне хочется расправить крылья, а точнее посмотреть, на что способны мои алые доспехи. Нужно только отцу кинуть сообщение, он точно захочет посмотреть на это своими глазами. Отдав приказ Алисе, я телепортировался на свое личное тренировочное поле и стал разминаться. «Ты только приехал, и уже тренироваться?» – задал сходу вопрос Азазель, стоило ему только появиться на поле. «Да какая тренировка, так обкатаю броню в различных условиях, посмотрю, на что она способна, ну и пойду заниматься своими делами. Хороший план, если честно, мне тоже интересно посмотреть, на что способен твой алый хранитель баланса». Как я понял, эта броня что-то вроде улучшенного крушителя баланса. Так есть. Она превосходит стандартный КБ по всем параметрам, типа силы, защиты, огневой мощи, способностей, скорости и так далее. Звучит интригующе. Ну что ж, приступай. Ну что, погнали. Крушитель баланса. По моей команде, красная как кровь броня за доли секунды появилась на мне, после чего я начал зачитывать заклинание. Я тот, кто вот-вот пробудится. Красный император драконов, обуздавший принципы господства. Я иду дорогой справедливости, сохраняя баланс бесконечности и мечты. Я стану совершенным малым императором драконов. И я покажу вам будущее, сияющее истинно алым светом. Алый хранитель баланса. Прокричал я и драйк название формы, чем мы закончили трансформацию. Вокруг меня летала плотная алая аура, которая наполняла все мое тело и броню на мне. Теперь перед Азазелем предстал совершенно новый красный император драконов. Алый император драконов. Фью. Скажу честно, вживую это выглядит даже круче, чем на записи. Отец с интересом начал осматривать изменившуюся броню и даже выпустил несколько сканирующих чар. Я последовал его примеру. Как ощущения? Тяжелее, чем в Джаггернауте? Не, легче. Эта форма не сводит меня с ума и не сжирает мою жизненную энергию. Но зато она куда слабее, чем Джаггернаут Драйв. Но, тут же заметил я уверен, что эта форма может стать сильнее. К тому же, сейчас ты увидишь, на что способна эта броня. Ухмыльнувшись, я расправил крылья и запустил ускорители на полную. Сверхзвуковой ускоритель. Из ускорителя вырвался мощный поток энергии, который понес меня вперед. Ух, как же непривычно. Придется тренироваться с новыми скоростями. Бам, бам, бам. У тебя там все нормально? Спросил отец после пятого сбитого препятствия. Естественно. Просто лечу настолько быстро, что не успеваю реагировать. Ну это вообще-то плохо. Может режим полегче сделать? Бам. Понял. Так и быть, сделаю. Следом пошла проверка брони. А точнее, я показал отцу, как могу увеличивать количество брони в определенной части доспеха. Круто. Такой бандурой можно любого гиганта завалить. А можешь вообще весь доспех укрепить? Теоретически да. Попробуй. Хм, интересная идея, только думаю, это будет нечто. Сосредоточившись, я выпустил больше ауры, которая охватила все мое тело и начала изменять доспехи и укрупнять их. По итогу перед Азазелем предстал гигант более чем 2 метра в высоту, с огромными руками, на которых были отбойные молотки. Броня стала настолько крупной, что мне даже ходить в ней стало непривычно. Повышение количества брони значительно снизило мою скорость, заметил я после того, как сделал несколько шагов. Ага, а взлететь ты можешь? Не сказав и слова, я включил ускорители и попытался взлететь, и у меня это даже получилось. Только вот скорость полета была очень низкой, даже в КБ я летаю быстрее. Медленно, хотя с учетом твоих размеров, интересно, если усиливающий механизм дает тебе такие возможности, страшно представить, что будет дальше. У меня тут еще кое-что есть, сказал я, сбросив броню и распустив крылья. Смотри внимательно, мои крылья немного трансформировались, из каждого крыла вылезла пушка. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Сосредоточив энергию в крыльях, я прицелился по условной мишени. «Алый бластер!» – прокричал я название новой способности и выпустил мощный луч энергии. «Неплохо!» – оценил отец результаты моего выстрела. «Честно, не знаю, смогу ли я дать атаку подобной мощи. Ты это о чем?» «Я говорю, что твоя форма позволяет тебе сконцентрировать твои силы в одном направлении. Вот типа этого выстрела, вместо множества слабых ты выпустил одну очень мощную. Ну и насколько ты оцениваешь меня? Будь перед тобой 4 первых владыки демонов, то ты бы их победил. Не с легкостью, конечно, учитывая их опыт, но победа бы была за тобой. Вся твоя сила света в этой форме просто за гранью разумного. Ты уже можешь и меня победить. Думаю, ты сейчас сравним или даже превосходишь некоторых нынешних демонов. Это ты про такие личности, как Грейфе, Серафол Лейдихаузер? Да, они сильнее, чем первый Люцифер, но не дотягивают до уровня сверхдемонов. А ты, кстати, сможешь их победить? За счет опыта, да. А уж если у меня будет доступ к моим устройствам, то точно да. Но они опасны и их нельзя недооценивать. Грейфия Люцифуг была натренирована в своем клане и уже лет в 17-18 превосходила первого Люцифера. Серафол пусть и кажется непоседливой, но на самом деле она очень опасна, а ее мутация... Мутация, это ты про то, что у нее вместо силы воды Си-3 имеется сила льда? Именно, не стоит ее недооценивать. Ну а про Дихаузера и говорить что-то нет смысла. Император рейтинговых игр, такие титулы не раздают кому попало. Нагнал же ты страху. Хотя, я на секунду замолчал, я все равно буду стремиться выше, буду стремиться в высшую лигу. Хм, отец задумчиво почесал подбородок. Если ты сможешь стать 12-крылым ангелом и раскрыть всю силу красного, то, да, ты сможешь сражаться со сверхдемонами. Только вот у Резевима есть подавитель, помнишь? Все хорошо, отец, у меня уже есть идея на его счет. Просто придется немного покопаться в механизме. Все под контролем. Очень на это надеюсь. Ладно, на том можем завершать тренировку. Мне нужно изучить материалы, а тебе? Я тоже собрал немного информации по броне и поделишься результатами? Взаимно. Что ж, сынок, давай иди отдыхай. Я горжусь тобой. Скандинавия. Асгард. Как все могло так? Ра-а-а-а. Все же шло хорошо. Ну как мог какой-то жалкий падший так поменять расклад? Победа же уже была у меня в руках, оставалось только... Хорошо, хоть я на свободе остался. Хель ничего не смогла внятно сказать, и об моем участии в роли главного кукловода никто не знает. Только это меня успокаивает. Черт, как же бесит рассказы Тора о его чудесном спасении. Тьфу, ну как могло так все совпасть? Приди эти уродцы позже, то они бы нашли лишь труп старшего братца. А в итоге они смогли его вылечить и стать частью сопротивления. Гребаный красный дракон, как же я тебя ненавижу, ты спутал мне все планы. Если бы не этот дракон, то все прошло бы хорошо. Как же бесит, что какой-то таракан сломал мои планы. Какой-то таракан, с тех пор Аид со мной не связывался, и похоже он охладел к своей же идее. Ну нечего, плевать на этот балахон с костями, я ему обязательно отплачу за его гениальную идею. Нет, я не злопамятный. Нет, я просто имею хорошую память. 16.02.2011. Вот так вот прошла скандинавская кампания. Системы наблюдения и слежения показали себя с лучшей стороны, а мой Ви Алиса показала, что технологии можно применять в военной сфере. Думаю, на этом отчет можно закончить. Теперь можете задать ваши вопросы. У нас у всех один вопрос. Ты сам-то как себя чувствуешь? Нормально перенес реальные боевые действия? Этот вопрос был задан Шинхазеем, и на его слова покивали все присутствующие. Даже Кокобель. Да, хотя было необычно, хотя это и не лучшее слово, чтобы описать мои ощущения. Но в общем я справился. А девочки? Поинтересовалась Бенемуны. Они тоже в порядке, я за ними в этом плане следил. Ну что могу сказать, молодец, сынок. Благодаря тебе наши отношения с Асгардом сильно укрепились. Можно сказать, что теперь мы полноценные союзники. Мне кажется, этому всему причина – гражданская война. Да, но если бы ты ушел в самом ее начале, то, ну сам понимаешь. Понимаю, я на хорошем счету у Одина и его сыновей, а также у самих асов. Да и один вопрос. Чем планируешь сейчас заниматься? Чем-чем, работать? Развел я руки в стороны, а потом и вовсе начал загибать пальцы. Отдел хранителей баланса нужно проверить. Разработку рейтинговых игр начать. К тому же у меня появились идеи по улучшению обороны Ардис. Чтобы не получилось, как в Асгарде. Хочешь разместить тут свою сеть и следить за всеми, и это тоже, но с вашего, конечно, разрешения. Есть и множество других проектов. В общем, дел у меня очень много. Это я еще молчу про тренировки и поиск хороших бойцов. Да уж, планы у тебя большие. Можно сказать, прям божественные. Как по мне, отец, слишком пафосно. Ну, считай как хочешь, а вот следующее решение, думаю, тебе понравится больше. Что, ты увеличишь мне финансирование? Ты и так сжираешь приличную долю бюджета. От меня пользы больше, чем от целого отдела, не спорю. Но мы сейчас не об этом. Итак, я торжественно объявляю, что тебе, Азарат Филицис Азазель, что ты за проявленную смелость, навыки и отличную подготовку предложен к званию падшего ангела высшего класса. Предложен, да, видишь ли, мы не против дать тебе это звание. Говоря откровенно, тебе его нужно было давать за хранителей баланса. Дядя Шимхазай перебил отца и вставил свои 5 копеек. Да-да, но я решил с этим повременить, и вот, звание твое, как только представишь еще какое-нибудь изобретение. Издеваешься? Нет, что ты, просто мотивирую. Проектов у тебя много, уверен, ты что-то да придумаешь. Нужна идея или уже готовый проект, как с хранителями? А что, есть интересные идеи? Легко. Мужчина и женщина, прошу вашего внимания. Я надел визор и включил проекцию. Перед вашими глазами проект под названием ESCAP, общая система коллективной организованной безопасности. Эта штука нужна для контроля наших управляющих, а также она способна контролировать границу. Никто не сможет проникнуть незамеченным. У меня уже есть роботы и системные мощности, чтобы реализовать этот проект частично. Ладно, неплохо. Ну так, проект еще не завершенный, у тебя недостаточно мощности для его реализации. Но информацию мне скинь, проект интересный. И мне тоже, и мне. Да я тоже бы взглянул. Отозвались Шимхазай, Баракелли Кокобель, наши силовики. Ладно, я понял, ты не хочешь давать мне высший класс. Хочу, сынок, я просто хочу, чтобы ты понимал ценность этого звания. Ладно, ладно, так уж и быть, придумаю что-нибудь. Благо, с фантазией у меня сейчас нет проблем. Хорошо, тогда, думаю, можно заканчивать. Ты сейчас куда? В свой отдел, конечно. Проверю, что там да как. Да и пару идей у меня появилось для ускорения производства костяшек. Я пойду с тобой, Ас, нужно кое о чем переговорить. Хорошо, дядя, пошли. Наконец-то мы дома, — прокричала Миттиту, прыгнув на свою кровать. Пусть это было и громко, но я согласна с ней. Уже соскучилась по родным стенам. А ты, Вран? Да, эта поездка должна была быть скучной, но в итоге мы поучаствовали в гражданской войне. Безумие какое-то. А ты думала? Помнишь, аура дракона привлекает неприятности. Митл права, пока мы с Азаратом, мы всегда будем попадать вот в такие вот истории. И что ты предлагаешь, Рей? Я ничего не предлагаю, Вран, я просто говорю факт. Если вас это не устраивает, то ну вы сами знаете. А я, воин, я всегда мечтал об этом. А когда командир такой красавчик? Не-е-е, я никуда не уйду. Пф, будто мы собираемся тебе уступать. Молчи, мелочь. У тебя тут точно никаких шансов. Ах, ты. Калаварнер только и могла улыбнуться на небольшую ссору подруг. Она была рада этой спокойной атмосфере. Они дома. Все вместе дома, и это главное. Глава 35. Дракон-тюремщик на службе, отдыхал я недолго. Почему? Понимаете, когда ты сидишь вокруг различных крутых приборов и всего такого, и они при этом еще и светятся, то... Ну короче, я практически сразу сел за работу. Может, я заболел? В прошлом мире я был тем еще лентяем. Наверное, люди меняются. Итак, во-первых, я решил заглянуть в отдел по производству хранителей баланса. Конечно, там все автоматизировано, но нет предела совершенству, и пару идей для модернизации у меня в голове родились. Спасибо скандинавской магии. Ну и кроме того, хотелось посмотреть, как там падшие справляются и не случилось ли чего. Отец-то так ничего и не сказал, и вот фиг пойми, как это понимать. Либо такое произошло, что и говорить не хочется, либо ничего не произошло и говорить нечего. В отдел я пришел сразу после доклада в Григории, соответственно явился я туда с дядей Шимхазаем. Я следил за отделом в твое отсутствие, хотя общее руководство осуществляла Зазель, проверки в основном проводил я. Никаких происшествий не произошло, это радует. Покивал я головой, осматривая знакомые механизмы. Сколько наборов успели наклепать? КХМ, ты же помнишь свой прогноз по производству? Да, я подсчитал, что к концу года, ну прошлого года, мы сможем обеспечить всех оставшихся лидеров Григори наборами. Какабель, Арморос, Сахариэль, Бенемуна и Тамиэль. 5 наборов, получается. Именно. Дядя подошел к небольшому черному кейсу и сходу открыл его. Внутри лежало ровно 5 коробочек, на которых было написано «Домино». Кажется, я оказался прав. Усмехнулся я и взял в руки один из наборов. Ну почти, последний набор слегка запоздал. Надолго, около недели. Черт, ладно, это не так критично, как, а почему они здесь, а не у своих владельцев? Мы не торопимся. Расслабленно пожал плечами Шинхазый. Я посчитал, что будет правильнее, если ты сам подаришь им наборы. Считай, что это твоя обязанность как создателя. Будто у меня обязанностей мало. Ладно, так уж и быть, сегодня встану в строй, закончу модернизацию, а завтра уже пойду раздавать подарки. Коробка с костяшками вновь оказалась в кейсе, после чего я его закрыл. Так и быть, оставляю тебе набор, а сам уж прости, откланяюсь. Работа, работа, со вздохом ответил дядя. Ну тогда удачи. Протянул я ему руку для пожатия. И тебе, он ответил, после чего телепортировался. Так можно сказать, что свой план минимум я выполнил. Наборы для лидеров Григори готовы, и скоро оставшиеся получат костяшки. ХМ, 8 лидеров и 28 костяшек, это 224 новых падших. При условии, что не будут использовать костяшки на падших ангелах, как это сделал я. Ну я это сделал, чтобы получить готовую команду, которая уже верна Григори и с которой я буду тренировать свои лидерские качества. Думаю, глупо спорить, что тренировать падших легче, чем, скажем, бывшего демона. Первые поспокойнее ко мне относятся, а костяшки – поощрение за верную службу. Врана, Митл и Рей показали себя с хорошей стороны, и я не жалею, что потратил на них 3 костяшки. 224 бойца, а ведь в наши ряды уже попал Таннин, и это только начало. Ох, чую, впереди будет что-то такое. Либо очень опасная холодная война в виде гонки вооружения и перерождений, либо очень кровавую войну. Итак, я дома и пора думать о делах домашних. Знаете, анализируя всю эту историю с Асгардом и изучая документы об обороне нашей столицы, Ардис, которые были спокойно предоставлены Азазелем. Так вот, проанализировав все это, я пришел к выводу, что нужно серьезно увеличить защиту моего дома. Пока что я очень недоволен уровнем охраны города и вообще окрестной территории. От этого я и стал отталкиваться. А точнее просто вспомнил старый проект. Только теперь взялся за него с новой силой и рвением. Самым разумным решением было создание стационарных установок, которые будут генерировать защитное поле, окружающее город. Да, Ардис защищен барьером, но этот барьер создал лидерами, и в случае его уничтожения его придется создавать заново. В моем же случае генераторы щита будут установка, которые поддерживают и восстанавливают барьер. Кто-то скажет: «Вау, гениальная идея, беги ее реализовывать», но, нет. Тут есть одна небольшая проблема, а откуда брать энергию? Нет, конечно, можно просто запихнуть туда энергетический кристалл и все, но меня такой подход не устраивает. Тут нужно что-то помощнее, что-то вроде энергостанции. Отсюда выходит следующая проблема, а откуда энергию брать? Уран и уголь тут не помогут, нужно какие-то магические камни, но сами понимаете, камень можно и самого впихнуть и от него питать. А тут нужно, чтобы была огромная отдача. Кристаллы для подшификации, не смешите меня. Вспомните, как их делать. Устройство собирает энергию из окружающей среды и выращивает из нее кристалл. Так вопрос, зачем нам в этом уравнении кристаллу, если можно сразу посылать собираемую энергию в установку? Я бы так и сделал, будь эти энергосборники эффективными, а так, это я их еще модернизировал, а так мог эти 8... а точнее 9 наборов делать, блин, 9 лет. Это я сейчас про выращивание, без учета разработки. Ладно, с кристаллами подшификации понятно, вернемся к нашим баранам. Алиса, покажи мне все имеющиеся в базе данных магические камни и кристаллы. Есть, сэр. Я уже был в своей лаборатории и вовсю использовал мощности моего суперкомпьютера. Ну и иногда крутился в кресле, мне так думается легче. А во, а список-то не маленький получился. Ладно, оставь то, что можно найти на территории подконтрольной Григори. Список сразу же уменьшился, хотя не сказать, что осталось мало иконок с материалами. Все же падшие контролируют довольно большие территории, которые в свою очередь очень богаты ресурсами. Так все равно материалов очень много. Нужно будет использовать еще несколько фильтров. Не густо. Минералов, содержащих в себе огромное количество энергии, не так уж и много. По факту их единицы, но у каждого есть свои недостатки. Короче, подходит только один вариант, правда, есть небольшая, такая маленькая проблемка. Это очень мощный кристалл тьмы. Если верить исследованиям Григория и историческим справочникам, то именно на основе этих кристаллов был создан кристалл на острове Агарис, из которого собственно и создаются фигуры зла. Как получаются эти кристаллы? Растут самостоятельно, благодаря очень плотному фону темной магической энергии. Ну а что вы хотели? Ад, точнее преисподня. Его можно сравнить с ураном, слишком мощное и опасное излучение от него исходит. Так что, даже если кто-то решится использовать эти кристаллы, то остается проблема темной энергии. Она может просто испортить окружающую среду. Да такая энергия крайне нестабильная, так что нужно придумать, как очистить кристалл от черной примеси и оставить только нейтральную энергию. А вот очистной станции в проектах Григории нет, то есть если хочу создать энергостанцию, придется хорошенько так заморочиться. Начиная с механизмов, которые позволят добывать эти кристаллы максимально безопасно и массово, до, ну в общем, много чего нужно сделать. Правда, если говорить честно, этот проект того стоит. По итогу я получу невероятно мощный источник энергии. Не настолько крутой, как какой-нибудь арк-реактор Старка, но тоже ничего. Это такое совмещение технологии и магии. Техномагия. А ведь кроме щитов такая штука может запитать все что угодно. Даже на мой суперкомпьютер хватит, и еще останется. Сейчас в Ардис используются энергетические кристаллы. Они намного слабее темных кристаллов, но более стабильные. Да их вполне хватает, чтобы обеспечивать работу техники. Так, ну значит, будем пробовать. Все равно, просто стоя и рассуждая, я далеко не уйду. Нужны эксперименты и исследования, а значит, мне нужны образцы этих кристаллов. Очень-очень много образцов, желательно несколько килограммов, и какое-нибудь безопасное место для экспериментов. Ибо использовать свою лабораторию можно, но нужно укрепить стены и принести пару приборов, чтобы случайно не разнести все здание Григори к хренам. Что ж, с этим вроде все ясно. Что там у меня дальше по списку? Воображаемому списку. Тренировки, тут ничего кардинально менять не буду. Те же тренировки для брони, оттачивание владения броней и ее способностей. Ну и далее по списку. Повторять не вижу смысла. Что еще? ХМ, нужно внести некоторые изменения в систему Алисы и вообще покопаться в суперкомпьютере. Нужно проверить пару идей. Вообще, асгардская компания не слабо так встряхнула меня, и в моей голове с новой силой начали рождаться интересные идеи. Да и о скандинавской магии забывать не стоит, она значительно расширила мои возможности. Сложная она, конечно, сложнее многих остальных, мною изученных видов магии, но то, что она мощная и прогрессивная, этого у нее не отнять. Еще я тут задумался об улучшении боевой формы рядового состава армии. Проще говоря, я решил улучшить боевое снаряжение среднестатистического солдата Григори. Конечно, работы в этом направлении идет постоянно. Все-таки военная сфера – одна из самых важных сфер, да и жизни своих нужно беречь. Но при этом броня не должна быть дорогой, ибо тогда ее будет невозможно массово производить для большой армии. А я не верю, что от больших армий можно просто отказаться. В общем, нужно попытаться. Может быть, и смогу что-нибудь родить. Ох, я сам себя загружаю делами, узнал бы отец, то точно мы дал подзатыльник и начал объяснять, что отдых очень важная вещь. Но отдых подождет, у меня много дел, а значит, за работу. 20.02.2011. Как же я рад, что родился в Григори. А еще я рад, что мой отец сам Азазель. О чем я говорю? Да вот, решил всерьез заняться рейтинговыми играми. На секунду отвлекся, чтобы по связи поговорить с отцом, и бам, мне прилетает файл с подробнейшей инструкцией по демоническим рейтинговым играм. Естественно, я отправил сообщение отцу с очевидным вопросом: откуда? На что он ответил, мол, разведка, все дела, игры уже давно существуют, и за это время падшие насобирали много информации как от пленных демонов, так и от тех, кто был готов продать свои знания. Следующим вопросом я спросил: а почему мне сразу эту чудо-файл не дали? На что получил скомканный ответ, типа отец вообще забыл про наличие подобной информации и все такое. Короче, пытался отмазаться. Ладно, главное, что я получил то, что мне было нужно. Эта информация сократила разработку рейтинговых игр на несколько лет, ибо информация была очень точная и все было описано очень подробно. Удивительно подробно. Самое вкусное – система выводов игроков. То есть игра телепортирует игрока в случае получения критических повреждений, или если он просто сдался, или настолько истощен, что уже нет смысла держать его на поле битвы. Очень интересная и сложная система. Вот ее-то мне и предстоит сконструировать. Сложно, очень сложно, но работа интересная, а главное, открывает просто невероятные возможности. Стать чемпионом рейтинговых игр среди падших ангелов звучит почетно. Тем более придется постараться, чтобы добиться такого титула. Хех, может быть, меня тоже будут называть императором рейтинговых игр, и ты будешь не только императором-драконом, но и императором падшим. Читаешь мои мысли? Приходится. Как, кстати, себя чувствуешь? Некроэнергия не подействовала на тебя? Святой механизм достаточно прочен и герметичен, чтобы защитить меня от этой дряни. А ты, я вижу, весь в работе. Да, Драйк, в работе. Чтобы обезопасить Григори, приходится много работать. Хорошее изобретение может обезопасить город больше, чем мощные кулаки. Не стану спорить, скажу лишь, что, имея хорошее изобретение, не стоит забывать о мощных кулаках. Это намек на тренировки? Да, расслабься. Всему свое время. Куда нам торопиться? Мне просто интересно посмотреть на возможности новой брони. Разве ты не видел эти возможности несколько часов назад? Мы знаем, что это далеко не все, на что потенциально способен режим CXC. Также он называется, если сокращать, да, именно CXC. А что именно тебя заинтересовало? Всякое, начиная от Виверн заканчивая. Заканчивая возможностью выйти из усиливающего механизма, именно. Ты должен меня понять, я уже долго тут сижу и очень хочу расправить крылья и... Да ладно, ладно, понимаю. Свободы хочешь? Ну, свобода, это громко сказано. Но набить пару рож, это да. Дракон он и в механизме дракон. ПФ, нашел к чему придраться. Ладно, думаю. О, а я и забыл. МММ, да я же совсем о Вритре забыл. А, Вритра, драконий король, чью душу разорвали и распихали по святым механизмам. Бедный парень. Ага, кстати, у меня такой вопрос. Да, святой механизм же смог переварить часть силы сумеречного исцеления, и я тут подумал. Ты хочешь вживить способности Вритры? Ну, точнее, его святого механизма. Точнее механизмов, но я планирую их объединить в один. И зачем тебе его способности? Как зачем? Ну ты вот сам подумай, какие у его механизмов способности. Будто я гений-псих по святым механизмам. Я говорил тебе о них, ты не можешь не помнить. Ладно, вроде. Поглощающая линия, вспышка черного пламени, лишающее поле и теневая тюрьма. Отлично. Садись, 5. Так к чему тебе эти способности? Смотри, поглощающая линия. Это ведь фактически чит, если учитывать, до какого уровня сил я мог подняться, понимаешь? Ведь поглощение энергии Вритры чем-то похоже на деление силы Альбиона. Просто представь, что бы было, если бы одно существо имело силу удваивать свою силу и в то же время забирать энергию у противника, имеешь в виду? Вау, вообще, это крайне необычное решение. Поглощение Вритры работает даже на существ сильнее самого Вритры, если, конечно, удастся зацепиться за него своими линиями. И таким образом, с такими способностями я буду в состоянии победить существо сильнее себя. Или если мне не нужно убивать врага, то я легко смогу его обезвредить. С линией ясно, а остальное – способность управлять огнем мелочь, а приятно. По-другому и не скажу. Лишающее поле позволяет создать область, в которой слабее не только враг, но и его атаки. Это разве не круто? Хм. Ну и теневая тюрьма, всегда полезно иметь способность, которая остановит противника, пусть и на короткий промежуток времени. Ой, не нравится мне все это. Новые способности, не нравится, что ты все пихаешь в механизм. Ты уверен, что от такого букета не заглючит? Хороший вопрос, вот и проверим. Эй, это вообще-то очень опасно. Да расслабься, мы будем делать это очень аккуратно, под присмотром Азазеля. Посмотрим. Я ему сам тогда позвоню. Эй, я думал, мы на одной стороне. Ничего личного, так просто безопаснее. ПФ, паникер. Ладно, способности Вритры подождут. А вот его самого уже нужно собирать в единое целое. Все еще планируешь подарить его малышке падшей? Есть другие кандидатуры, кроме Акина? На самом деле, нет. Вот и отлично. Раз возражений нет, то она и будет владельцем единого святого механизма Вритры. Так, когда там у Акина день рождения? 21 июля, если я, конечно, ничего не путаю. А для чего тебе эта информация? Для того, Вритра будет подарком на день рождения. Акина как раз должно 10 лет исполниться. Без комментариев. 25.03.2011. Очередная тренировка, это если в двух словах описать происходящее. Помните, девочки, Контроль над энергией является не менее важной вещью, чем объем энергии. В некоторых случаях контроль даже важнее. Чем лучше ваш контроль, тем легче вам даются заклинания и тем меньше сил вы тратите на концентрацию. Объяснял я простую истину в магическом мире. Как вы поняли, сегодня мы тренируем контроль над энергией света, базовой энергией для всех ангелов, как святых, так и падших. Несмотря на то, что мой резерв значительно больше, чем у девочек вместе взятых, мой контроль был гораздо лучше. Тут дело в том, что тренировкам на контроль уделяется очень мало времени в учебных заведениях, отчего и студенты откровенно ленятся выполнять эти тренировки и часто на них забивают. Я же теперь вбиваю в девчачьи головы, что хороший контроль – это очень хорошо и что вообще без контроля в бой идти не нужно. Вообще лучше от всех подальше держаться, а то не удержишь заклинание, оно как рванет. И все, и у самого рук не будет, и других заденешь. Так что контроль, контроль и еще раз контроль. Над каждым моим пальцем моих рук висел небольшой шар энергии. Это, если можно так выразиться, первый этап тренировки. Нужно спокойно удерживать все 10 шариков над каждым пальцем и не напрягаться. Начинают, понятно, с одного, потом второй и так далее до 10. Эта тренировка практикуется даже в школах. Точнее, она включена в обязательную школьную программу. Почему же я не пропускаю этот этап? А потому что тяжело от огромной массы энергии отделить небольшую капельку. Это я вам говорю, как падший ангел с огромным резервом. По меркам остальных падших, разумеется. Так что такая тренировка для меня актуальна, да и для всех падших она актуальна. Второй этап уже сложнее. Нужно эти самые шары изменить. Ну то есть буквально поменять их форму. Например, на куб или в то же копье. В общем, главное изменить форму, при этом все 10 фигур должны остаться. Чуть сбросил концентрацию, одна фигура исчезла, начиная сначала. Для начала, конечно, можно практиковаться на одной руке. Удержать 5 сфер легче, чем 10. Но потом обязательно нужно переходить на две руки. Как понятно, мастера могут менять все 10 сфер одновременно. Я, конечно, такое могу провернуть, но у меня от такого упражнения чуть ли не пот с лица течет. А вот отец такое делает, даже глазом не моргнув. Вот у него контроль, конечно, идеальный. Вот к чему нужно стремиться. Далее можно усложнять упражнение. Например, создавать сферы между пальцев, или на пальцах ног и так далее. Или просто сконцентрировать в шариках больше энергии, из-за чего контролировать станет их на порядок тяжелее. А ведь можно регулировать количество энергии в каждом отдельном шарике и тем самым. В общем, как вы поняли, тут уже все зависит от фантазии тренирующегося. Да, вот такое вот, казалось бы, простое упражнение способно творить чудеса. А ведь тренироваться можно где угодно, даже в офисе. Круто. Так что да, оказалось, что для тренировки контроля не нужно делать каких-то сверхсложных упражнений. Достаточно и такого, небольшого упражнения, которое, однако, дает свои результаты. Собственно, именно так я и тренирую контроль еще до самых ранних лет. Девочки тоже знали об этом упражнении, но до встречи со мной редко его практиковали. Сейчас же это упражнение входит в обязательное расписание тренировок, тот минимум, который мы должны выполнять при любых условиях. Мы даже в Асгарде его выполняли и не отлынивали. Это упражнение мы проводили в полной тишине. Никто не хотел терять концентрацию и мешать остальным, так что каждый был занят собой. Все было хорошо, пока нас не прервали. «Сэр, ваш заказ пришел. Вы можете продолжить работу над проектом «Энергостанция»,» — раздался знакомый женский механический голос. «Спасибо, Алиса», — пробормотал я, пытаясь не сбить концентрацию. И мне удалось это сделать, после чего уже спокойно развеиваю энергию и поднимаюсь на ноги. «На сегодня тренировка закончена. Можете отдыхать. Если что, вы знаете, где меня искать». Получив 3 совместных кивка, я телепортировался к себе в лабораторию. Туда уже должны были доставить все необходимые мне материалы, в том числе и его, кристалл темно-синего цвета, от которого исходит небольшое магическое сияние. Это и есть тот самый кристалл, о котором я говорил ранее. Общепринятого названия у него нет, но в некоторых работах именуется «преисподней», так как встречаются эти кристаллы только в преисподней, отсюда собственно и название. Конечно, у авторов немного плохо с фантазией, но ладно, преисподней, так и преисподней. Этот кристалл содержит в себе огромное количество темной демонической энергии, которую можно использовать в благих целях, только сначала ее нужно сделать менее темной и опасной. Для этого я заказал множество различного оборудования и материалов. Чую, что сегодня я не слабо так потратился, В моем хранилище наверняка видно дно, но оно того стоит. Если все получится, то мне, да, блин, мне все что угодно сделать могут. Если идея с щитами получится, то Ардис станет практически неприступной крепостью. Ведь энергостанция по моим расчетам будет достаточно мощной, чтобы запитывать и стационарные орудия. Вау, а я об орудиях и не думал. Эта мысль чисто случайно у меня вылетела. Круто. Уверен, все охренеют, когда поймут масштабы моего проекта, который, кстати, растет с каждой минутой. Так, сейчас мне нужно решить, что делать первым, расщепить кристалл или сначала очистить, или легче очистить саму энергию, чем кристалл. Сложно. Так, Алиса, найди что-нибудь об очищении кристаллов от темной энергии, а также найди что-нибудь об очищении темной энергии. Приняла. Пока мой подручный Ви, который, кстати, уже неплохо так развился, ищет нужную мне информацию, я занялся сборкой расщепителя. Это устройство должно будет преобразовать кристалл в энергию, которую потом можно будет использовать. Естественно, все нужно сделать так, чтобы потери энергии были минимальными, то бишь добиться максимального КПД. Эх, страшно представить, сколько мне потребуется сил и времени, чтобы изучить всю необходимую литературу. Ужас. Работа закипела. В процессе ко мне присоединилась Врана, хоть толку от нее было немного, но ей, видимо, было очень интересно. Ну, я и не был против лишних рук, да и какая-никакая, но компания. В процессе работы было решено, что очищать будем именно энергию. Ее банально проще очистить, чем плотный кристалл. А значит, сначала будет процесс расщепления, а потом уже будет происходить фильтрация энергии. Устройство расщепления уже было изобретено. Ну, это и не удивительно, ведь кристаллы постоянно используют как источники энергии, так что да, есть множество способов расщепления. Например, можно перевести кристалл в жидкое состояние, получится этакая жидкая энергия. Выглядит забавно и очень необычно. Причем такой способ более простой и менее энергозатратный, но зато и более опасный. Точнее, получившаяся жидкость очень взрывоопасна. Так что, если где-то произойдет утечка, на воздух взлетит весь город, а этого я допустить не могу. Так что выбираем вариант превращения в энергию. Осталось только откалибровать машину для преисподния. Выглядит установка как большая колба, окруженная компьютером. Внутри колбы происходит расщепление кристаллов и выработка энергии, которая копится в самой колбе. Для этого колба делается очень прочной и даже покрывается магией. Ну так, на всякий случай. Естественно, начинали мы эксперимент с совсем небольшого кусочка преисподняя. Ведь первый эксперимент нужен для калибровки установки.